Этой ночью в спящем городе ветер бьется черной птицей. Пусто в доме, мне и холодно, и до поздних звезд не спится. Упаду в объятия темноты и пойду пути, не зная. Виновата в этом только ты, только ты, только ты. Больно мне, больно не унять эту злую боль. Больно мне, больно умирает любовь. Больно мне, больно не могу удержать я слез. На крыльях разлук мое счастье унес. Ты разбила мое сердце и осколки разбросала. Ты всегда была моей звездой, а теперь чужою стала. Тебя смирясь с судьбой, я на все четыре стороны. Кружатся над моей бедой вороны, вороны. Больно мне, больно не унять эту злую боль. Черный ветер на крыльях разлук мое счастье унес. Унес. Черный ветер на